после появления на более чем 400 альбомах в качестве сайдмена и сессионного музыканта, многогранный гитарист и коллекционер инструментов Гейр Судстол подарил нам трилогию своих долгожданных собственных композиций. Теперь он представляет новый альбом «Интимные сессии» в студии, том 1. «Интимные сессии» в студии, том 1, предлагает необычайно широкий спектр жанровых отсылок и позволяет нам глубже погрузиться в оригинальные и характерные звуковые ландшафты Гейра Судстола. Обладая четкими кинематографическими чертами, он демонстрирует впечатляющее разнообразие инструментов, переходя от глубокого баса к резкому цирковому максофону. Между ними слой морского воздуха. Альбом «Интимные сессии» в студии, том 1, пятый сольный альбом Судстола. Дань уважения родному дяде. По словам Гейра, в 60-х мой дядя был беспокойным ребенком в нашем родном городе Халден. Как и многие подростки, он бросил школу и ушел в море. Дядя особенно хорошо чистил картошку, и очень скоро его наняли на сухогруз для перевозки фруктов. Он проработал на борту грузового корабля несколько лет и стабильно продвигался по служебной лестнице. Работа уводила его все дальше и дальше на юг. В 70-е мой дядя был уже не юным бледным начинающим моряком, а опытным и загорелым, повидавшим мир молодым мужчиной. Thank you. Гейр Сунстол, отличный композитор и музыкант, мультиинструменталист и первоклассный бенд-лидер и организатор. Интимные сессии в студии «Том 1». Записано, сведено и спродюсировано Гейром Сунстолом в студию «Интим Осло». Хотя звучание интимной сессии в студии «Том 1» имеет точки преемственности с более ранними релизами, есть некоторые важные отличия. Новая палитра звукопроизводящих устройств, основанных на наборе синтезаторов, оставила заметный след. Поскольку я родился в конце 60-х, вокодеры, синтезаторные барабаны и синтезаторы – в целом звучать для меня очень современно. В сравнении с предыдущими работами Гейра, интимные сессии в студии «Том 1» имеет меньше прямых резких углов. В альбоме много причудливых звуков. Нельзя назвать это полотно музыкальное и плавным, и размеренным. Оно напоминает море, такое разное, но единое, цельное, когда смотришь на него вблизи. Thank you. Thank you. sur le trottoir, j'en ai marre. Yeah, yeah, je danse dans ma chambre et j'attends. Et j'attends. Пространство свободное, не прямых ассоциаций. Гейр Сунстол. Интимная сессия в студии. Том 1. 30 сентября 2022 года.